Глава 50. Слепой. Даниэла не смогла проводить Бестала из-за того, что отец отправил ее на встречу со своим старым знакомым. Приемный отец велел ей найти слепого, так он называл старого друга. Слепой тоже был убийцей, только одиночкой, отказавшись когда-то от места в гильдии. Площадь солнца была круглой и полностью выложенной из желтого кирпича. В центре нее находились клумбы с лилиями разных цветов. Гивенс прошлась взглядом по площади, но ничего такого не увидела, чтобы могло привлечь взгляд. «Кого-то ищете?» — спросил ее мужской голос. Даниэла обернулась и увидела старика. Волосы мужчины были седыми и лохматыми, а борода — длинной, с колтунами. На носу красовались смешные треснутые очки. Одет незнакомец был в старые лохмотья серого цвета с темными карманами. «Вам показалось», — бросила белоголовая и продолжила искать среди людей свою цель. Незнакомец фыркнул, а потом жалобно произнес, протягивая руку вперед. «Тогда подай на пропитание бедному слепому». Услышав, как себя назвал старик, Дэнни удивленно вскинула брови, а потом, недолго думая, занесла нож над мужчиной, направляя прямо в голову. Тот быстро среагировал и успел перехватить оружие прямо перед своим носом. Лезвие блеснуло на свету, отражая небо. «Ты дочь Орлона», — утвердил незнакомец, крепко сжимая ее руку с ножом, не давая себя убить. «С чего вы это взяли?» — прошипела девушка. «Этим приемом когда-то научил его я», — заявил старик. «Да и цвет твоих волос я узнаю из тысячи. Ты меня не помнишь, но когда-то мы уже встречались». «Вы тот самый слепой», — осенила дочь Гивенса. «Не такой я уж и слепой», — с наигранной ноткой обиды сказал мужчина. «Просто плохо вижу левым глазом, но прозвали меня так отнюдь не из-за этого. Пойдем со мной, напою чаем, а потом поговорим». Девушка промолчала в ответ, но все же последовала за другом отца. Рядом с площадью находился дом, в который они зашли. Мужчина сразу усадил ее за стол и налил душистого чая в кружку. «Ты пока пей, а я скоро приду», — сказал он не своим голосом и вышел из небольшой кухоньки. Сказать, что Даниэла Гивенс была удивлена, ничего не сказать. Она осмотрелась вокруг. Дом был простым и уютным, как и эта светлая кухонька. Обычный стол и два стула, стеклянная посуда и аккуратный сервант. Дэнни поднесла к губам чашку, но сначала принюхалась. Горький опыт у нее все-таки был. Отравленной лежать где-то в канаве не хотелось, но чай пах жасмином и только. Она сделала глоток и улыбнулась. Жасминовый чай был прекрасен на вкус. «Не побоялась, что я мог отравить тебя», — прозвучал веселый голос со стороны. Дочь Орлона обернулась, и снова ее глаза стали большими, как золотые монеты. Перед ней больше не стоял тот самый старик, который подошел к ней на площади солнца. Мужчина, на вид которому было около 45, стоял в дверном проеме и широко улыбался во все 32. Вместо горба был ровный стан, а его некогда лохматые волосы были убраны в тугой хвост на затылке, и вместо бороды — маленькая аккуратная щетина. «Но как?» «Когда ты старый и немощный старик, то привлекаешь гораздо меньше внимания, особенно если находишься в розыске», — подмигнув, пояснил мужчина и сел за стол на второй стул. «Давай знакомиться, наследница Орлона. Меня зовут Эскель Вайгерт, но чаще всего называют слепым, а все потому, что я могу убить с закрытыми глазами». Даниэла Гивенс в ответ представилась, все еще шокированная преображением мужчины Элла. «Королева убийц и самая известная убийца королей на всем Карите», — с улыбкой на лице сказал Эскель, перечислив самые знаменитые ее имена, которые сопровождали девушку не один год. «Я помню нашу первую встречу в гильдии. Кажется, тебе было всего 7 лет, когда я пришел к твоему отцу», — усмехнулся слепой, наливая себе в кружку чая. «Я плохо помню», — девушка запнулась, подбирая слова, — «те года». Мужчина сделал глоток, а потом посмотрел на нее. Даниэла все еще не понимала, как она не разглядела сквозь его маскировку настоящее лицо. «Ты была маленькой. Но, знаешь, Орлон всегда говорил, что ты изменишь этот мир. Теперь и я это вижу». Вопрос Дэнни не заставил себя долго ждать. «С чего вы это взяли?» «Я ведь тоже истинный убийца», — сказал он и показал метку на левой руке в виде золотой монеты и красной розы. «Однако также обладаю слабым даром прорицателя, который мне достался от покойной матери». Ранее Гивенс никогда не слышал о том, что такое возможно. Дары богов были редкими явлениями в мире, ведь чаще всего люди рождались бездарными. Но были и те, кто просто не смог развить свой дар. «Вы обладаете 2 дарами богов? Такое разве реально?» «Да, но не люблю ими пользоваться», — спокойно ответил мужчина, а затем сделал небольшой глоток ароматного чая. «Когда-то давно я познакомился с твоим отцом, будучи юнцом. Я и подумать не мог, какая ждала нас всех судьба». На лице слепого отразилась печаль. Воспоминания того времени грели ему душу и в то же время заставляли пережить все те эмоции и чувства, что он хотел оставить в прошлом. «Мне жаль, что ты не знала его так хорошо, как могла бы». «Говорите так, словно он мертв», — поморщилась девушка, думая об Орлоне. Гивенс дал ей второй шанс, новую жизнь. Она не собиралась его терять и успешно пользовалась им. Слепой слегка нахмурился, а потом печально улыбнулся. «Я говорю о твоем родном отце, девочка. Винс Реванс тоже когда-то был моим другом, потому я сильно удивился, увидев тебя в гильдии убийц под крылом самого Гивенса». Дэнни вскинула брови. Слова слепого поразили ее. «Как тесен мир! Этот человек, истинный убийца и прорицатель в одном лице, знал родного отца Эллы, Винса Реванса. О, боги!» «Я знаю, что такой редкий цвет волос, как у тебя, был только в одном древнем роду. Поэтому не узнать дочь Винса, которая так сильно походила на него, я не мог». «Но откуда вы его знали?» «Мой род был знатен и богат. Родные отвернулись от меня, когда я убил человека в свои 16 лет. Меня выгнали из дома с позором», — фыркнул слепой, вспоминая свою юность. «Спустя год жизни на улице я познакомился с Орлоном, который нашел меня однажды в одном из переулков столицы Орфея. Мы подружились. И однажды я помог ему с основанием полноценной гильдии, но жить среди убийц отказался». «Отец, кажется, рассказывал об этом однажды», — припомнила Элла. «Позже я познакомился с Винсом Ревансом. У него тогда родился первенец. Мальчик. Наше знакомство произошло в королевстве Шу. Время шло вперед, и я потерял с ним связь, ведь твои родители постоянно меняли место жительства». «Это так», — согласилась белоголовая, кивая. «Я помню очень мало». «Твои родители бежали от тех, кто желал им смерти, кто ненавидел Даркнесс, таких, как твоя мать. Мариетта Реванс долго скрывала свою тайну, чтобы обезопасить семью. Тебе было, кажется, 3 года, когда я вновь случайно встретился в Орфее с твоим родным отцом. Ты была голубоглазой, копией отца и матери, маленьким ангелом». «Мой цвет глаз изменился, когда дар Даркнесс дал о себе знать». «И все же твои очи по-прежнему прекрасны», — улыбнулся мужчина после того, как сделал глоток чая. «Твоя мать очень боялась, что вашу семью постигнет ужасная участь, потому вскоре они снова уехали из столицы Орфея. Следующая наша с тобой встреча состоялась уже в гильдии убийц», — закончил свой рассказ о прошлом слепой. Даниэла улыбнулась, вспоминая годы жизни в гильдии, когда она еще была несовершеннолетней. «Первый год у Орлона был тяжелым, но я справилась». Этим еще раз убедила Гивенса, что он сделал правильный выбор. «Ты настоящая королева убийц. Твоя слава идет впереди тебя. Я знаю, Орлон сложный человек, но он действительно добр к тебе и желает лучшего. Я это видел и вижу до сих пор». «Он меня вырастил. Пускай у нас разная кровь, но мы одна семья». «Твой приемный отец также говорил, когда я его спрашивал, почему он дал тебе свою фамилию и род, а вместе с этим кров и теплую кровать. Гивенс всегда знал, что ты добьешься всех высот, станешь лучше него, и был прав». Даниэла Гивенс словила взгляд мужчины на себе. Он пристально наблюдал за ней, как обычно это делал Орлон, который всегда следил за дочерью во время ее тренировок, и не только. Глава гильдии убийц был воспитан улицами, но смог выбраться с самого дна и занять свое место в этом мире, полном хаоса. Его детство отразилось на его характере и принципах жизни. «Отец велел отдать вам это». С этими словами девушка с белоснежными волосами до плеч протянула мужчине конверт. Эскель Вайгерт принял его, а после достал письмо и начал читать. Через пару минут он сказал: «Гивенс просит прийти в гильдию и занять место его правой руки вместо Варна, а также помочь тебе...» «Помочь с чем?» — нетерпеливо перебила слепого Элла. Мужчина сделал вид, что не заметил этого, и спокойно произнес: «Понять, кто ты на самом деле». «В моих жилах течет демоническая кровь, но магия спит под печатью уже очень давно, и она не так сильна, как многие думают». «И все же я могу помочь, в этом он прав. Я слишком много знаю о таких, как ты». «Вы придете в гильдию?» Варн был верным, несмотря на гнилой характер. «Кажется, его убил молодой король». «Я подумаю над приглашением твоего отца», — задумчиво сказал Эскель Вайгерт. «Но прежде хочу знать, нужна ли тебе моя помощь?» Девушка задумалась. Она видела его не впервые, но совсем не помнила слепого в прошлом. Однако он мог ей помочь и был готов. Его знания о Даркнессах заинтересовали ее. «Какой вам смысл от моего дара Даркнессы?» «Светлая память», — тут же ответил мужчина, «и дань уважения твоим родителям, которые оберегали тебя и твоего старшего брата от смерти». Слова поразили ее до глубины души. Все недоверия исчезли. «Я согласна на вашу помощь, но хочу больше узнать о вас. Уж простите мне мой интерес». Вайгерт усмехнулся. «Я понимаю. Твой приемный отец тоже всегда хотел все знать. Возможно, именно поэтому его дар смерти отличается от остальных. С малых лет Орлон Гивенс хотел познать все тайны мира, скрытые от глаз людских. И он узнал, когда действительно встретился с самой матушкой смертью». Голос Эскеля был твердым и уверенным. Он говорил достаточно ровно, не спотыкаясь на словах, которые больше напоминали страшные сказки. «Я думала, это все слухи. Орлон любит пускать их, чтобы его и гильдию боялись больше всех, а также уважали», — воскликнула Элла, не веря словам мужчины. «Я был свидетелем», — — заверила ее Вайгерт, убирая пустую кружку в сторону. «Стоило мне убить свою первую жертву, как Гивенс нашел меня, пускай и не сразу. Спустя 2 года мы достигли зрелого возраста, все еще мечтая о лучшем мире. Раньше было много гильдий убийц, но все они были малы и слабы. Твой приемный отец хотел их объединить и возглавить. Матушка Смерть помогла ему в этом после их первой встречи. Я был свидетелем, и все эти слухи про Орлона пошли от меня, ведь я был впечатлен и жутко напуган». «Неужели Смерть действительно пришла в этот мир?» — не унималась Дэнни. «Про богов она знала то же, что и каждый второй житель Орфея. Очень мало, и то все легенды напоминали детские сказки». «Боги часто так делают», — пожал плечами Эскель. «Мы даже не знаем об этом. Возможно, они и сейчас в нашем мире. Прирожденные убийцы — все дети Смерти, ее гончие. И твой отец, сам Орлон Гивенс, главный из них». «Я никогда не верила в эти слова, как и в видение прорицателей». Сказав это, дочь Орлона вспомнила Сирину. Она всегда с сомнением относилась к словам подруги, но только в последние месяцы уже прислушивалась к словам Вестников Смерти. «Но не теперь, верно?» — задал риторический вопрос Эскель Вайгерт. «Орлон Гивенс добился желаемого. Я помог ему в этом, а когда понял, что больше ему не нужна моя помощь, то ушел». «Почему не остались в гильдии?» «Потому что за годы, проведенные рядом с Гивенсом, я так же, как и он, нажил много врагов», — признался слепой. «Неужели вас, знаменитого убийцу, так легко запугать?» «Ты плохо меня слушала. Я все же владею не одним даром богов. Я, как и любой прорицатель, знаю, когда умру. И если бы я не оставил Орлона, то меня убили бы прямо в гильдии. Я видел свою смерть, и пока встречаться с богиней вновь не собираюсь». «Вы бежали не от врагов, а от самой смерти? Что вы ей сделали?» «Правильно будет сказать, чего я не сделал. Я тоже был амбициозным и много хотел в жизни попробовать. Когда Гивенс встретился с самой смертью, я тоже решил поговорить с ней». «Вы что-то попросили?» «Я поплатился за это. Я продал душу дьяволу, но смерть оказалась умнее. Я хотел вечной жизни, а это все равно, что стать богом. Меня тяжело убить, но каждый раз, когда меня смертельно ранят, я теряю частичку души, которую пожирает дьявол». «Как выглядит дьявол?» «Так же, как и сама смерть», — сказал мужчина. Только сейчас дочь Орлона заметила усталость на лице слепого. Эскелю Вайгерту надоело так жить, как последние 10 лет. Ему было скучно и тоскливо от всей этой рутины. «Я бессмертный и в то же время давно покойник. Твой отец не знает об этом, но догадывается». Признание слепого заставили девушку задуматься о жизни. Слова, сказанные Эскелем, напоминали бред сумасшедшего, но она прекрасно понимала, что все это было реальностью. Ведь дары богов не были вымыслом и бредом людей. «И все же он позвал вас в гильдию», — негромко сказала дочь Гивенса, не отводя взгляд от слепого. «Да. Но я еще думаю над его предложением. Возможно, именно ты, девочка, сможешь уговорить меня вернуться в гильдию. Не думаю, что ты хочешь расстраивать и злить отца». «Это подло! Я не понимаю, зачем вам я?» Эскель Вайгерт встал из-за стола, заложил руки за спину и подошел к окну. Он о чем-то думал. Дэнни не торопила его с ответом. Она ждала, хотя желание получить все ответы на вопросы было огромным. Мужчина вновь обратил на нее свой взгляд и сделал глубокий вдох, прежде чем сказать. «Я обладаю двумя дарами богов, но раз в 1000 лет на свет появляются и те, кто обладает всеми тремя». Голос слепого был спокойным, но почему-то от него девушке стало не по себе. «На что вы намекаете?» Вайгерт покачал головой. «Что ты знаешь о своем родном отце?» «Ровным счетом ничего. Я плохо помню свою настоящую семью». Гивенс была маленькой, чтобы помнить самые первые годы жизни. И, возможно, слишком шокированной той самой ночью, которая изменила ее жизнь кардинально. У него тоже был дар прорицателя, слабее моего примерно в 10 раз. Когда мы с ним познакомились, он предсказал, что две женщины в его жизни будут обладать редким даром Даркнесс. Так и случилось. Его жена владела магией, как и ты, родная дочь, наследница рода Реванс. «Если вы думаете, что я обладаю таким же даром, как и Винс Реванс, то вы ошибаетесь», — сразу отрезала Дэнни. Ведь это все было бредом. Она просто не могла, а может, не хотела верить словам Вайгерта. Да и как ему можно было верить, если он продал душу дьяволу? «Что ты знаешь вообще о даре судьбы?» «Прорицатели видят прошлое и будущее». «Вот именно, прошлое. Разве тебе не снились сны из прошлого? Или, может быть, вещи и сны, напоминающие кошмары? Может, было такое, что тебе слышались голоса? Или же мерещилось что-то ужасное?» «Я не знаю». С этими словами девушка отвела взгляд в сторону. «Не могу сказать точно». «В любом случае, ты уникальна. И самое ценное сокровище в этом мире. Ты единственная, кто обладает тремя дарами богов. Я в этом уверен. Дар судьбы перешел к тебе от родного отца и течет в твоей крови так же, как и дар Даркнесс, который есть у тебя благодаря матери. Дар смерти ты получила своими силами». «Я не убивала никого в 6 лет», — заявила девушка, хмуря брови. «Орлон Гивенс почувствовал тебя как истинную убийцу, а значит, кто-то умер в ту ночь». «Я никого не убивала в детстве», — твердо повторила Дэнни. «Метка появилась по ошибке». Вайгерт ей не поверил. Она видела это. Но совсем не помнила, что произошло в прошлом. «Что случилось в ту ночь?» — продолжил настаивать на своем слепой. «Я не помню!» — воскликнула Элла, чувствуя раздражение. «Кого ты убила?» «Никого!» «Кто пал от твоей маленькой руки?» «Никто!» «Чью жизнь ты забрала в ту ночь?» — продолжал давить на нее мужчина. Даниэла начала задыхаться от злости. Слепой спровоцировал ее. Она была уверена, что не могла убить в свои 6 лет, несмотря на то, что метка уже проявилась, когда Элла переступила впервые порог гильдии убийц. Дар проснулся в ее теле, но не тот, что обычно. Девушка чувствовала, как гены отца напомнили о себе, пробудив дар судьбы. Ее глаза покраснели так, что зрачки исчезли, а под ними набухли черные вены. Вокруг Дэнни и Эскеля появился легкий ветер, который через миг стал сильнее. Вайгерт ошибся. Девушка призвала сразу 2 дара, и теперь ее темная магия, подарок от матери, разносила его дом. Посуда полетела на пол, разбиваясь на мелкие осколки. Стены задрожали, а на лбу девушки, в области висков, засветились старинные знаки и символы, которые после, словно ползя, переместились на шею. Слепой был доволен своей работой. Его видения стали, наконец, явью. Элла закрыла глаза на миг, а когда открыла, слепого рядом не было. Все потому, что она оказалась в прошлом. Та ночь, что изменило жизнь маленькой Элариэль Реванс, предстало перед ее глазами.